60. Карри вошел в кафе «Мистраль» на Майорстуа и нашел там сидевшую за столиком в углу Мию. «Какого черта творится?» — прорычал бульдог и тяжело плюхнулся на стул напротив. «Ты избавился от них?» — сказала Мия, одарив его не совсем понятным взглядом. Голубоглазая индианка казалась удивительно возбужденной. Ей было трудно держать руки в покое, она нервно стучала ногтями по кофейной чашке и постоянно оглядывалась. Если бы он не знал, то подумал бы, что она что-то приняла. «Думаю, да», — пробурчал Карри. «Что за хрень происходит? У тебя случаем не съехала крыша?» «Ты выключил телефон?» «Да». «Хорошо. Они отслеживают нас, вот что. GPS. Они знают, где мы в каждое мгновение. Мне пришло в голову, что именно через телефон они это и делают. Держат тебя под контролем». «Меня? Что за чертовщина?» «Сори», — сказала Мия, быстро накрыв его руку своей. «Мне надо было раньше прийти к тебе, но теперь я тут, ладно?» Пожилому мужчине у стойки подали пиво. У Карри слюнки потекли, но он сдержался. «Кто, мать их, эти люди?» «Специальный отдел, это долгая история», — сказала Мия, быстро убрав волосы за ухо. «В любом случае, надо было обсудить все с тобой сразу же. Ну, извини меня, ладно?» «Специальный отдел? Полиции? Почему они садятся на хвост мне? Что я, блин, такого сделал?» «Слушай», — сказала Мия, нагнувшись ближе. «Пару дней назад меня навестил агент по имени Волд. Помнишь того адвоката, Лоренсона?» «Нет». «Это его машину тогда украли. Мерседес, на котором отвезли Вивиан Берг на гору. В общем, Волт хотел знать, находится ли Лоренсон в поле нашего внимания». «Адвокат? Но почему?» «Героин», — сказала Мия, сделав глоток кофе. «Они думают, что нашли главную артерию ввоза, и что он замешан». «Наркотики», — Карри грустно покачал головой. «И какое это отношение имеет ко мне?» «Они считают, что у этих ребят есть крот», — тихо сказала Мия. «Крот?» «Их сообщник у нас в полиции. Один из наших. И они хотели, чтобы я помогла им это подтвердить». До него медленно начало доходить, о чем она. Ярость вскипела в нем. «Я?» — прошипел он так громко, что пожилой мужчина у стойки обернулся. «Тсс! Я?» — прошипел Карри на этот раз тише. Мия кивнула. «Но какого хрена?» «Знаю». «Откуда, черт побери, они это взяли?» «Долгая история», — снова сказала Мия, пытаясь его успокоить. Но ярость овладела всем его существом. «Что, черт возьми, я сделал?» Он ударил ладонью по столу так сильно, что чашка Мии зазвенела. Бармен за стойкой проснулся и обеспокоенно посмотрел на них. «Успокойся. Это же не имеет значения, правда? Я говорила, что это не ты. Много раз. Это же не ты. Да, Юн?» Она чуть наклонила голову на бок и посмотрела на него. И он увидел, какая она уставшая. «Да нет, конечно!» — вскипел он. «С какого перепугу мне этим заниматься?» «Ну вот видишь», — улыбнулась Мия, — «так что тебе не о чем беспокоиться». «Но какого чёрта?» — пробормотал Карри и больше ничего не смог сказать. «Героин? Он?» «Мне нужна помощь», — сказала Мия, наклонившись ближе. «Что за...» — пробурчал Карри, все еще не понимая, как все это увязано. «Крот, хреново наркота. Как, сука, кто-то мог подумать?» «Ты тут?» — проговорила Мия, вернув его внимание к себе. Теперь он ясно увидел. Вот дерьмо. Он по ошибке принял ее состояние за бодрость. А это не так, все наоборот. Хрупкая коллега была такой уставшей, что едва могла сидеть на стуле прямо. «Все нормально, Мия?» Она вздохнула, на секунду прикрыла глаза и как будто не собиралась возвращаться. «Мия!» «Все нормально. Я только...» «Вообще не спала?» Она покачала головой. «И сколько уже?» «Почти сутки. Ничего страшного», — произнесла она, отмахнувшись. «Да какого хрена происходит?» — сказал Карри, перегнувшись через стол. «Специальный отдел думает, что я чертов предатель? А ты выглядишь, как будто привидение увидела. Почему ты не спала? Что ты делала?» «Прочесывала улицы», — пробормотала Мия и потерла глаза. «Весь город». «Но зачем это?» «Слушай», — сказала Мия, взяв себя в руки. «Мне нужна твоя помощь, ладно? Не представляю, кого еще попросить». «Конечно, Мия, все что угодно». Он увидел благодарность в ее взгляде, она вновь убрала волосы за ухо и устало улыбнулась. «Чёрт, она действительно не в себе». «Это насчет Сигрид», — наконец произнесла Мия. «Твоей сестры?» «Да, я...» «Но она же...» Девушка снова прикрыла глаза, и на секунду Кари испугался, что она исчезнет совсем и просто рухнет прямо у него на глазах. «Ты должен помочь мне найти кое-кого». «Ну, конечно, Мия. Кого?» «Ты же знаешь эту среду, да? Долго работал в нарко». «Само собой. Кого именно ты ищешь?» «Его зовут Кевин», — тихо сказала Мия. «Я ночью все обошла, но только...» «Торчок?» — Мия кивнула. «В городе?» Она снова опустила голову вниз. На этот раз ей с трудом удалось оторвать ее от груди. «Конечно, я помогу тебе, Мия», — быстро сказал Кари и мягко положил свою руку на ее. «Ты знаешь что-нибудь об этом чуваке? Или только имя?» «Сиссе», — пробормотала Мия. «Сиссе?» «Кевин и Сиссе. Одного, а лучше всего обоих. Поможешь?» «Само собой. Могу я у тебя спросить, зачем? Или...» Мия моргнула и провела рукой по усталому лицу. «У нее есть кое-что, что принадлежит мне». «У второй наркоманки? Сиссе?» «Да». «Я в деле. Черт, Мия, ну, конечно, если пообещаешь мне кое-что». «И что же?» «Ну, что ты немного поспишь, окей?» Мия удрученно улыбнулась. «Нет, это...» «Я серьезно, Мия. Кевин и Сиссе, я займусь этим. Нет проблем. А ты немного поспи, ладно?» Воцарилась тишина. «Ладно», — наконец кивнула Мия. «Ну вот и хорошо», — сказал Кари, доставая из кармана телефон.